А ты сходи и попроси, чтобы тебя пропустили». Невинным тоном посоветовала Женя. «Это как?» – изумился Костя, поворачиваясь к ней лицом. «Просто», – сказала Женя. «Сходи и попроси». Гош неспешно брел по осевой линии шоссе походкой усталого и совершенно неопасного человека. Между лопатками буквально жгло от взгляда Жени, которой вручили бинокль и определили в наблюдатели. По лбу пробегал нехороший холодный ветерок, навеваемый стеклянным равнодушием чужой оптики. Спине было легче, по ней градом катил пот, немного уравновешивая температурный режим. До заставы оставалось 100 метров. Гош почувствовал, что невольно сбавляет шаг. Застава не подавала ни малейших признаков жизни. Гош приблизился шагов на 50, остановился и закурил. Упер руки в бока, изобразил на лице небрежную ухмылку и принялся разглядывать технику и фортификацию. Нагло таращится, демонстративно ворочая головой. Страх куда-то исчез. Наверное, Гош уже тут освоился. В жизни ему так долго не приходилось стоять, глядя в чьи-то потенциально враждебные стволы, да еще такие здоровые. Хотя вряд ли танковая пушка могла представлять для него какой-то вред. Гораздо опаснее мог оказаться танкист с автоматом, который сейчас откинет люк и... Задымился сигаретный фильтр. Гош выплюнул окурок на асфальт и затоптал его. Дальше по сценарию полагалось лезть к заставе вплотную и требовать объяснений. Но было в этой идее что-то изначально ущербное. Гош и так уже должен был озадачить москвичей, дальше некуда. Одинокий парень в футболке и джинсах, без оружия и поклажи, да еще и пеший. Явление Георгия Дымова, непобедителя, обалдевающему народу. Гош подумал, что он, со своей темной шевелюрой, редкий тип Георгия, так называемый черный. Обычно Георгий Победоносец изображался на белом коне. А на черном почти никогда. Мысль привычно уцепилась за мелкие детальки и пошла копать глубже, выясняя, откуда могло в этой голове взяться такое знание. Пришлось немного себя осадить и вернуться к реальности. Застава молчала и не шевелилась. Гош тоже. Первому игра в гляделки надоела гостю. Он наконец-то догадался, что правильнее всего сделать теперь. Правильнее всего было красиво выпендриться. Гош сунул руки в карманы, повернулся к Москве спиной и двинулся по шоссе обратно. Реакция не заставила себя ждать. На мосту что-то громко лязгнуло, и оглушительный металлический голос из невидимого динамика рявкнул: «Стоять!» Гош остановился. Невольно он похвалил себя за то, что не позволил никому другому занять свое нынешнее место. Костя так и рвался идти на переговоры. Да и цыган был не прочь. Женя уверяла, что лучше нее просто никто не справится. Но Гош их всех задавил одним простейшим аргументом. «У меня, конечно, выдержка не идеальная», — сказал он. «Нервишки пошаливают, да и трусоват, честно говоря. Но согласитесь, регуляторы, что объем знаний мой раза в 3 больше, чем ваш суммарный. Поэтому и выдумать я могу все, что угодно, а там придется быстро соображать. Вот и сообразил, дождался». Он медленно вытащил руки из карманов и поднял раскрытые ладони на уровень плеч. «Сюда иди!» «Выполняем. Только не дрожать лицом и не улыбаться. А то еще спросят, чего лыбишься, скотина. Знаем мы эти штучки. Стандартная прелюдия к удару в душу. Ничего. Сейчас оценим, как тут у вас с глумлениями и издевательствами. Как это было у Кнышева. На 15-м месте по степени удовольствия трогательное умиление незащищенностью божьей твари. На 16-м тоже для лиц старше 65 лет. На 17-м тоже, сжимая в руке тяжелый металлический предмет, например, монтировку. Кажется, с местами я что-то напутал. Конечно, на 17-м месте глюки. О чем это я? Нет, ребята, не по зубам вам будет парень, который помнит, что он сержант-самоходчик. и у которого за поворотом спрятались тяжело вооруженные друзья. Удивительно, у меня друзья. Да еще какие! На башне танка открылся люк, и из него выбрался совсем даже не страшный танкист с автоматом, а какой-то гибкий, до черна загорелый в одних шортах и кроссовках. Гош подошел вплотную и окинул взглядом местного представителя высокой договаривающейся стороны. Довольно симпатичный молодой человек лет 25. Чем-то похож на белого, только волосы не от рождения светлые, а выгорели на солнце. Интересно, как это он умудрился, если круглые сутки в башне прячется? Хотя нет, у них, конечно же, пересменка. «Привет!» — сказал парень. Действительно, вполне приветливо. Глаза у него оказались живые и веселые, совсем не тупые. «Привет!» — отозвался Гош. «Чего надо?» «Меня зовут Гош, а тебя?» Парень вдруг напрягся. «Ты чего, не русский, что ли?» Спросил он настороженно. «Почему не русский?» Удивился Гош. «Издеваешься? Хватит с меня и того, что я с поднятыми руками стою». «Ничего, авось не развалишься. Как тебя зовут, повтори?» «Георгий». «Ну, так-то лучше. Грузин?» «Еврей». Парень смешно вытаращил глаза. Нет, определенно, этот тип вызывал у Гоша необъяснимую симпатию. Так и хотелось его поддеть. «Послушайте, юноша», — сказал Гош, стараясь, чтобы это прозвучало внушительно. «Меня зовут Георгий Дымов. Отчество не помню, виноват. По паспорту русский. А что касается нерусских, так лично я ненавижу уродов, какой бы национальности они ни были. Чего и вам от души советую». Парень впал в окончательный ступор. «Неужели все-таки обыкновенный тупой?» — с тоской подумал Гош. «Руки можно опустить?» — вежливо поинтересовался он. «Не спеши. И учти, тебя слушают. Вон!» Парень ткнул пальцем вверх. Гош посмотрел и увидел наконец-то вблизи странную штуковину, свисающую с моста на длинном шнуре. Конечно же, это был микрофон, причем концертный. «Это вы молодцы!» — одобрил он. «Не то что в Серпухове». «А что в Серпухове?» – оживился парень. «Да то же, что и в Подольске», – принялся импровизировать Гош. «Стоит штук 5 танков, да пара десятков идиотов с автоматами. Ближе 100 шагов не подпускают. Всю глотку изорвешь, пока докричишься. А в Туле вообще мосты повзрывали или лесополосу сожгли. Вплавь добирался. А потом на пузе, по углям. Совсем освинели. Вы тоже, я смотрю, леса жжете. Конечно, идея хорошая, но уж больно расточительно. Чем зимой-то отапливаться будете?» «Так паркета же завались», — небрежно ответил парень. «Не болтать!» — распорядился сверху железный голос. Парень и Гош одинаково присели от неожиданности. «Круто у вас тут», — посочувствовал Гош. «Не то слово», — заявил парень. В голосе его прорезалась угроза. «Сунешься? Оценишь? Я повторяю. Чего тебе надо?» «Я тут живу недалеко». «Вот и дуй туда». «Ты не понял. Я тут живу», — Гош показал в направлении Беляева. Парень чуть было не оглянулся, но пересилил себя. «А почему не показываешь свой пропуск?» «Опять 25». Гош начал помаленьку злиться. Он был уверен, что построенная им тактика беседы позволила бы в считанные минуты вытянуть из парня немало информации. Очень уж не хотелось угрожать, требовать прохода, не зная толком, с кем имеешь дело. Но проклятый контролер на мосту чересчур давил собеседнику на нервы. «Я жил здесь в прошлой жизни», — объяснил Гош терпеливо. «Пришел домой. Разрешите пройти». «А чем докажешь, что ты москвич?» Тут же парировал местный и весь надулся. Видимо, от гордости, что ему доказывать уже нечего. «А что бы вас устроило, сударь?» «Ну, документ». «Вы же неграмотны. Зачем вам подорожное?» — всплыло в памяти. «Какие у меня документы?» – вздохнул Гош. «Усы, лапы, хвост. Ты сам откуда?» «Отсюда?» – парень надулся еще больше. «Москва большая. Откуда конкретно?» «Ну, допустим, из центра». «И что тебе про центр рассказать?» «Ты не рассказывай, ты доказывай». «Все, приехали. Это тупик. Придется играть по сценарию». «Не буду я тебе ничего доказывать», – вздохнул Гош, без команды опуская руки. «Ты решил меня не пускать, и ты меня не пустишь. Скажи хоть на прощание, кто вы такие? По какому праву?» «Мы оборона», — гордо сказал парень. «Печально. Снова вздохнул Гош. «А знаешь, что на каждую хитрую оборону есть нападение с винтом?» «Чего?» «Того. Бачья Маламани. Арвидерчи, Москва». Гош не успел отойти и на десяток шагов, когда очнулся начальник с моста. «Стоять!» Очень грозно потребовал голос сверху. «Зачем?» – бросил Гош через плечо. И тут оседлавшая мост Шилка дала короткую. Залп не длился и секунды. Но Гошу, который такое видел только на экране телевизора, с перепугу тут же об этом вспомнил, мало не показалось. Во-первых, гулом забило уши, во-вторых, на шоссе метрах в 300 дыбом встал маленький торнадо из асфальтовой крошки, а с моста будто из ведра сыпанули гильзы. «Назад!» – приказал голос. Гош, тряся головой, послушно вернулся. Раскрылась еще одна тайна – происхождение странных проплешин на шоссе. Похоже, здесь не в первый раз окорачивали строптивых визитеров. Какие нафиг танки? Эта штука на прямой наводке танк запросто остановит. Ничего ему особенно не будет, но экипаж весь размажется по броне. Еще в войну какой-то пушке кусок ствола отпилили, потому что она «Тигр» насквозь пробивала, а он после этого ехал. Тут упор важен, останавливающий момент. Нет, ребята, против вас только миномет. Издали, да аккуратненько. «Ну, как?» – язвительно спросил парень, выходя из-за баррикады. Туда он, наверное, сбежал от железного дождя гильз. Валялось их под ногами, видимо-невидимо. «Нехило. Хотя я слышал, что тунгуска круче». «Ты кто?» – снова напрягся парень. «Откуда?» «Товарищ, я из КГБ», – сказал Гош с нажимом. «Мама родная, что же это такое из меня прет?» «Как сейчас помню. Вы в каких войсках служите, сударь?» «В гинекологических. Направлен командованием в ваше расположение на предмет полного гинекологического осмотра замка. Имею документ». «Вот как ляпну сейчас». Парень ничего путного на это заявление ответить не успел. «Ну-ка, давай его сюда», – потребовали сверху. Карабкаться на насыпь пришлось на четвереньках. Наверху Гоша уже встречали. Четверо полуголых и загорелых, кто с Макаровым, кто с АКСУ. Тоже вполне симпатичные лица, только повадки не особенно дружелюбные. Гость откнули стволом в живот и тщательно обшарили. «Ну-с», – спросили его, – «а где остальные? За поворотом спрятались?» Гош присмотрелся к начальнику заставы. В том, что это был именно начальник, он не сомневался. От парня так и веяло пожизненной доминанты. Наверняка бывший первый ученик, он же первый драчун, бывают такие. В Советском Союзе из них вырастали комсомольские работники, а в России они быстренько стали банкирами и крупнооптовыми торговцами. Гош уже и это помнил. Начальник заставы был не самый главный человек в городе, разумеется. Так, князек. Ровесник Гоша чуть за 30, крупный, рельефно накачанный, с большим никелированным револьвером в нарочито отставленной руке. «Тебе не идет Монти Пайтон», – небрежно бросил Гош. «Не монтируется. Поперек образа. Тебе нужно что-то вороненое и автоматическое. В тон волосам и мускулатуре. Разрешите представиться. Георгий Дымов». «Еще одно лишнее слово, и ты уговоришь меня, что работаешь на КГБ. И тогда, дружок, у тебя будут серьезные проблемы». «А что, КГБшники все такие болтливые?» – невинно поинтересовался Гош. «Здесь вопросы задаю я, а ты отвечаешь», – жестко сказал начальник. «Если мне покажется, что ты врешь, будет очень больно». Гош посмотрел на часы. «Давай, начинай», – разрешил он, – «только без резких движений». Начальник хмыкнул, и тут же Гошу сзади врезали стволом автомата по левой почке. Слава богу, попали чуть выше. Но все равно это было действительно очень больно, как и обещали. Гош взвыл, картина дернулся и упал на колени. Начальник посмотрел удивленно, избиваемый явно переигрывал. Высказаться по этому поводу он не успел, потому что где-то вдалеке гулко ухнуло. Застава среагировала незамедлительно, хотя и не по делу. Из всех наличествующих стволов она принялась долбить туда, где шоссе уходило за горизонт. Получилось оглушительно и снова больно, потому что Гош не успел спрятаться, и его окатило гильзами из проклятой зенитки. Правда, часть дождика принял на себя начальник. Отчего очнулся, нырнул в самоходку и заорал в микрофон. «Прекратить!» Громадная многоэтажная колонка, прячущаяся в тени зенитной установки, перекрыла шум пальбы и застава действительно прекратила. Стреляла она, разумеется, впустую. Даже угадая москвичи точное направление, все равно миномет от попадания заслоняли два пятиэтажных дома. А Женя засела совсем в другой стороне. Огонь стих очень вовремя. Даже совершенно оглохший Гош услышал далекий свист мины, прошедшей апогеей траектории и лениво падающей на столицу родины Георгия Дымова, город-герой Москву. Начальник буквально выпал из люка наружу. «Что это было?» – крикнул он. «Слышали?» «Слышали!» – хмуро ответил ему один из подчиненных, занося ногу, чтобы пнуть разлегшегося на асфальте Гоша под ребра. «Отставить!» – рявкнул начальник. «Опоздал». Гош от пинка кувыркнулся, вскочил и снова упал. «Дубль второй», — объявил он. «Ждите». Москвичи принялись растерянно вертеться на месте. «Туда смотрите», — подсказал Гош. И словно по мановению его руки фугаска жахнула в Беляева. С моста было отлично видно, как из жилого квартала полетели клочья. Наверное, попало в дом. Гош приподнялся на локте, держась за ушибленный бок, и отметил, что влепили регуляторы очень эффектно. Куда внушительнее, чем если бы мина упала просто на землю. Не грех и пострадать за такое. Хотя чего-чего, а уж битья по живому человеку, особенно если это ты сам, Гош просто не выносил. Как минимум с тех пор, когда Сан Сеич подлечил его от навязчивой агрессивности. «Елки-палки!» – высказался начальник, хватаясь за голову. Башня Шилки нервно дергалась, высматривая цель – вдалеке опять бухнул миномет. «Не стрелять!» – взвыл начальник. «Ищите его, ищите!» «Это был обещанный дубль второй», – напомнил Гош. «Кто-нибудь еще хочет меня ударить?» «Наблюдателя ищите! Он где-то недалеко!» «Обижаешь, начальник!» Гош поднялся на ноги. Бок здорово болел, мешая нормально дышать. «У нас два наблюдателя. И оптика что надо!» «За машину его! Быстро!» «Ошибка!» — констатировал Гош. — Тогда концерт вообще не закончится. — Никогда. — Придется вам, братушки, выбраться из города и искать нашу огневую. Тут-то вам и поплохеет. Тем не менее, его волоком утащили за самоходку. В небе свистела вторая мина. Начальник, весь покрывшись каплями пота, взвел курок револьвера и приставил его ко лбу пленного. — Останови это! — приказал он. — Считаю до трех. Раз! — Элементарно, Ватсон. «Тащи меня обратно и больше не трогай». Тут в Беляева садануло так, что только дым столбом поднялся. Застава дружно взвыла. Начальник с перекошенным лицом оглянулся назад, потом схватил Гоша за шкирку и выволок на божий свет. «Разумно», — согласился Гош, «хотя третий выстрел ты все равно уже заработал». Начальник замахнулся было револьвером, но передумал. «Скотина», — прошепел он. «Кто ты?» «А ты кто?» «Я? Кто я? Ах ты!» «Удивительно!» — вздохнул Гош. «Откуда столько ненависти? Что за позорная ксенофобия, недостойная представителей великого народа, а также носителей великого и могучего языка? Что за претенциозное название? Оборона? Чего оборона? И от кого?» Пришел безоружный человек, вежливо представился, искал понимания и сочувствия. «Бу-бу!» «Да где я же?» Казалось, что начальника сейчас хватит апоплексический удар. «Не видно!» «Хреново чувствовать себя беспомощным», — ласково осведомился Гош. «Привыкай. Ты ведь об этом не думал, когда меня били? Побудь на чужом месте разок». Начальник тяжело дышал и не реагировал. «Кстати», — оживился Гош, оглядываясь на перекошенных ребят с оружием, «ты мне стволом врезал?» «Поздравляю. Не жилец. И ты аналогично». Между прочим, мог бы об этом и промолчать. Не перегибай палку, Дымов. Хватит злиться. Работай. «Мы тебя еще достанем», — пообещал ему тот, что пинал. В небе засвистело. Все посмотрели вверх. «Расстрелять, как собаку!» — начальник потряс руками. «Душу выну, удавлю!» «Ты лучше готовь тезисы», — посоветовал Гош. «А если сам не уполномочен вести переговоры, организуй мне связь. Кто тут у вас командует?» «Я тебе организую связь. Я тебя свяжу так, что кровью умоешься. Старшего поста к рации!» — крикнули из самоходки. «Комитет вызывает!» Начальник тоскливо застонал. И тут на город свалилась третья мина. Гош удивился перелету. Долбануло где-то в районе метро «Калужская». Наверное, регуляторы перемудрили с зарядами. «Глаз с него не спускать!» Выдавил из себя начальник и полез в самоходку. «Закурить можно?» – спросил Гош. Не дождался ответа и закурил таки. «Как там Женя?» – подумал он. «Испугалась, наверное, когда застава стрелять начала. Ты ведь сначала не понимаешь, куда летит. Может, и в тебя. Самое развеселое дельце – сидеть под огнем на дереве с биноклем и рацией в зубах. Да еще и смотреть, как бьют любимого человека». «Иди сюда, урод!» – крикнули ему. «С тобой говорить будут!» «Фигушки! Говорить буду я!» – огрызнулся Гош.